Глава 5. Премудрый змей. Варвара Петровна позвонила в колокольчик и бросилась в кресло у окна. «Сядьте здесь, моя милая», — указала она Марье Тимофеевне место посреди комнаты у большого круглого стола. «Степан Трофимович, что это такое? Вот, вот, смотрите на эту женщину, что это такое?» «Я...» — залепетал было Степан Трофимович, но явился лакей. «Чашку кофе сейчас особенно и как можно скорее, карету не откладывать». «Мэ, шер эт экселленс ами, дан кель анкитюд, но, дорогой и добрейший друг, в каком беспокойстве?» — замирающим голосом воскликнул Степан Трофимович. «Ах, по-французски, по-французски, сейчас видно, что высший свет!» Хлопнула в ладоши Марья Тимофеевна, в упоении приготовляясь послушать разговор по-французски. Варвара Петровна уставилась на нее почти в испуге. Все мы молчали и ждали какой-нибудь развязки. Шатов не поднимал головы, а Степан Трофимович был в смятении, как будто во всем виноватый. Пот выступил на его висках. Я взглянул на Лизу, она сидела в углу почти рядом с Шатовым. Ее глаза зорко перебегали от Варвары Петровны к хромой женщине и обратно. На губах ее кривилась улыбка, но нехорошая. Варвара Петровна видела эту улыбку. А между тем Марья Тимофеевна увлеклась совершенно. Она с наслаждением и немало не конфузясь рассматривала прекрасную гостиную Варвары Петровны, меблировку, ковры, картины на стенах, старинный расписной потолок, большое бронзовое распятие в углу, фарфоровую лампу, альбомы, вещицы на столе. «Так и ты тут, Шатушка!» — воскликнула она вдруг. «Представь, я давно тебя вижу, да думаю, не он. Как он сюда проедет?» — и весело рассмеялась. «Вы знаете эту женщину?» — тотчас обернулась к нему Варвара Петровна. «Знаю-с», — пробормотал Шатов, тронулся было на стуле, но остался сидеть. «Что же вы знаете? Пожалуйста, поскорей!» «Да что...» Ухмыльнулся он ненужной улыбкой и запнулся. «Сами видите». «Что вижу? Да ну же, говорите что-нибудь». «Живет в том доме, где я, с братом, офицер один». «Ну?» Шатов запнулся опять. «Говорить не стоит», — промычал он и решительно смолк. Даже покраснел от своей решимости. «Конечно, от вас нечего больше ждать», — с негодованием оборвала Варвара Петровна. Ей ясно было теперь, что все что-то знают, и между тем все чего-то трусят и уклоняются пред ее вопросами, хотят что-то скрыть от нее. Вошел лакей и поднес ей на маленьком серебряном подносе заказанную особо чашку кофе, но тотчас же по ее мановению направился к Марье Тимофеевне. «Вы, моя милая, очень озябли давеча, выпейте поскорее и согрейтесь». «Мерси». Взяла чашку Марья Тимофеевна и вдруг прыснула со смеху над тем, что сказала лакею «мерси». Но, встретив грозный взгляд Варвары Петровны, оробела и поставила чашку на стол. «Тетя, да уж вы не сердитесь ли?» — пролепетала она с какой-то легкомысленной игривостью. «Что?» — вспрянула и выпрямилась в креслах Варвара Петровна. «Какая я вам тетя? Что вы подразумевали?» Марья Тимофеевна, не ожидавшая такого гнева, так и задрожала вся мелкую конвульсивную дрожью, точно в припадке, и отшатнулась на спинку кресел. «Я думала, так надо», — пролепетала она, смотря во все глаза на Варвару Петровну. «Так вас Лиза звала». «Какая еще Лиза? А вот эта барышня», — указала пальчиком Марья Тимофеевна. «Так вам она уже Лизой стала?» «Вы так сами ее давеча звали», — ободрилась несколько Марья Тимофеевна. «А во сне я точно такую же красавицу видела», — усмехнулась она как бы нечаянно. Варвара Петровна сообразила и несколько успокоилась, даже чуть-чуть улыбнулась последнему словцу Марьи Тимофеевны. Та, поймав улыбку, встала с кресел и, хромая, робко подошла к ней. «Возьмите, забыла отдать. Не сердитесь за неучтивость». Сняла она вдруг с плеч своих черную шаль, надетую на нее давеча Варварой Петровной. Наденьте ее сейчас же опять и оставьте навсегда при себе. Ступайте и сядьте. Пейте ваш кофе и, пожалуйста, не бойтесь меня, моя милая. Успокойтесь, я начинаю вас понимать». «Шерами», — позволил было себе опять Степан Трофимович. «Ах, Степан Трофимович, тут и без вас всякий толк потеряешь. Пощадите хоть вы. Пожалуйста, позвоните вот в этот звонок подле вас, в девичью». Наступило молчание. Взгляд ее подозрительно и раздражительно скользил по всем нашим лицам. Явилась Агаша, любимая ее горничная. «Клетчатый мне платок, который я в Женеве купила. Что делает Дарья Павловна?» «Анес не совсем здоровас». «Сходи и попроси сюда. Прибавь, что очень прошу, хотя бы и не здорова». В это мгновение из соседних комнат опять послышался какой-то необычный шум шагов и голосов, подобный давешнему, и вдруг на пороге показалась запыхавшаяся и расстроенная Прасковья Ивановна. Маврикий Николаевич поддерживал ее под руку. «Ох, батюшки, на силу доплелась! Лиза, что ты сумасшедшая с матерью делаешь?» Взвизгнула она, кладя в этот взвизг, по обыкновению всех слабых, но очень раздражительных особ, все, что накопилось раздражение. «Матушка Варвара Петровна, я к вам за дочерью!» Варвара Петровна взглянула на нее из-под лобья, полупривстала навстречу и, едва скрывая досаду, проговорила. «Здравствуй, Прасковья Ивановна. Сделай одолжение, садись. Я так и знала ведь, что приедешь».